Дальше шагали молча. Я не сразу переварил услышанное. Слишком уж жилистый кусок попался. Значит, в этом мире есть те, кого называют бессмертными, те, кто может шагать сквозь пространство. Ну супер, просто замечательно. Мало мне проблем, так еще и эти угрозы нарисовались. В лес мы углубились от дома, оставив машину Ольге. Нас неизвестно сколько будет, а случиться может что угодно. Оставлять женщину без транспорта не лучшая идея. Первые часы шли быстрым шагом. Места-то знакомые, и тут точно нет того, что нам нужно. Я пока топал, пытался накидывать варианты, что могу противопоставить таким угрозам. С самой идеей телепортации я был знаком, но не слышал, чтобы кто-то смог ее осуществить, кроме меня. Но мое решение касалось перемещения души и разума в другой мир, а не смещения физического тела. Да уж, даже не знаю, как подступиться к такой задаче. Тут исследования нужны, а для начала увидеть бы вживую, как это происходит. «Так чем опасны мишки-ходуны?» – спросил я, когда пришел к выводу, что слишком мало данных для полноценного анализа. «Ты представь, что идешь по лесу, никого не трогаешь, а у тебя за спиной появляется машина для убийства размером с грузовик. Одним ударом она разорвет тебя пополам. Шкура такая толстая, что наши оружия против нее бессмысленны. Тут хорошая винтовка нужна как минимум. При этом зверь двигается бесшумно. Ты его даже не заметишь, пока он не окажется совсем рядом. Но если заметишь и нападешь, он легко отступит. Детеныши способны перемещаться на сотню метров. Матерые – на полкилометра и больше. Как же на них тогда охотиться? Большими и хорошо подготовленными отрядами. Находит угодья, где мишка обитает. Ставит там ловушки и ждут. Когда он попадается и цепляет маяк, начинают охоту. Подробностей я не знаю, но догадаться нетрудно. С медведями понятно, нервно поежился я, представив встречу с таким зверем. А что насчет бесов? Что значит бессмертные? Ты сам сказал, спрашивай, что хочешь. Ну да, сказал, кивнул Сергей, просто это все знают. Даже те, кто далек от аристократов. Да не морщись ты так, бессмертие – это те, кто получил силы зверя. Они быстрее, сильнее и опаснее обычного человека. И ты тоже, и я тоже. Я вспомнил все странности, связанные с мужчиной. Как-то раз он приподнял машину. Не скажу, что при этом он выглядел каким-то напрягшимся. Скорее, он даже не заметил, как провернул это. Да и других деталей хватало. Хороший слух, рефлексы. Когда он учил меня драться, но каждое попадание по нему, это как бить камень. Схожая твердость, но могу не особо много. Так, урвал кое-что по молодости, никакой хорошей наследственности. Ты тоже вроде бес, сказал с сомнением мужчина, но может не только. Тут уж тебе лучше знать. Вот так поворот. Никогда не думал, что стану бессмертным. Нам повезло через 2 дня. Парой часов ранее вышли к реке и двинулись вдоль нее. У воды и наткнулись на следы, которые распознал Сергей. Остается ждать. У них здесь водопой. Идем ставить ловушки. Я осмотрюсь вокруг, предупредил я, скользнув между листвы, и поставлю свои ловушки. Если кто-то считает, что охота дело благородное и романтичное, то я с ним не соглашусь. Погода отличная, тут не поспоришь. Ударили морозы, и температура держалась идеальной для этого времени года, не опускаясь ниже -5. Достаточно, чтобы было комфортно идти по подмороженной земле, и недостаточно, чтобы заморозить нас. То, что было дальше, свелось к сидению на одном месте. Звери обладали чутким восприятием и легко бы засекли шумящих людей. Стая стремительных оленей числом в 7 голов появилась ночью, когда я уже и не надеялся их увидеть. Большой куш. Звери внушали. Их серебристые шкуры мелькали издалека. Ужасная маскировка, но зато скорость у них приличная. Сначала сработали мои печати, сообщая, что к нам пожаловали гости, а уже через пару секунд олени стояли у водопоя. Это произошло настолько быстро, что я и среагировать не успел. Мне не надо было видеть, чтобы знать, что произойдет дальше. Сергей дернул и натянул леску, преграждая путь к отступлению. Звери среагировали тут же, мгновенно развернулись и бросились бежать. Половина из них споткнулась и полетела в кусты, а другая половина обошла опасность. Один из зверей бросился в мою сторону, и я метнул ему навстречу острие, из того же металла, из которого создал шар, с той лишь разницей, что острие выглядело, как полоска металла, остро заточенная и предназначенная для убийств. Олень на бешеной скорости поймал грудью снаряд и пролетел мимо меня, врезавшись в дерево. Я махнул рукой обратно, и острие вылетело из тела, заляпанное кровью. Сергей тоже успел одного подстрелить. Грохот выстрела разнесся по всей округе и остается надеяться, что это не привлечет кого поопаснее. Мужчина выбрался из кустов, достал нож и отправился к тем, кто валялся на земле со сломанными ногами. Удачная охота вышла. 5 туш из 7. Осталось их дотащить. Сидеть в тепле было приятно. Как бы не был я привычен к походным условиям, но сердце мое принадлежит теплу и уюту домашней обстановки. «Садись, ешь». Ольга наложила в тарелку густую похлебку из оленины и поставила передо мной. «Я думал, мясо для малыша. Ты посмотри, сколько у нас мяса и посмотри на меня. Думаешь, я смогу съесть все? Можно же засолить или заморозить?» «Можно. Но чем дольше держишь, тем больше свойств теряется. Так что ешь давай. Ты тоже ешь», — глянула она на вошедшего мужа. «Лишним не будет». «Откуда ты в этом разбираешься?» — спросил я, берясь за ложку. «В детстве научилась. Мои родители погибли из-за очередной разборки родов. Так я попала в монастырь. Он в диких местах находился. Детей беженцев там хватало. Трудные времена были. Голодать тоже приходилось. Рядом трудилась ватага охотников. Они зверей притаскивали, ну а я... Так сложилось, что часто помогала туши обрабатывать и добывать из них все полезное. Тогда и научилась. Пока мы с Сергеем возвращались, успели 10 раз умотаться. Эти-то звери тяжелее, чем обычные. Тащили с помощью сооруженных волокуш, вдвоем, но все равно, вымотались в край. Я и не помню, чтобы так сильно уставал. Как вернулись, Ольга сразу же взялась потрошить добычу. Вспарывала туши, доставала внутренности, вот похлебку сварила из печени. По вкусу ничего так, горьковато и кисловато, но ценность ведь не во вкусе, так ведь? Пока ел, прислушивался к ощущениям и что-то такое засек, как будто жизненных сил побольше стало. После обеда началась вторая часть. Ольга консервировала мясо и внутренние органы. При этом, видя мой интерес, делилась знаниями. Печень у этих зверей самая ценная, средоточие сил. Сердце второе по значимости, но его много есть нельзя. Зато можно замариновать, засолить и продержать так неделю-другую. Третьими по ценности шли рога, которые Сергей срезал всем зверям. Надо растолочь и сделать мази. Запас большой получится, это хорошо. Часть продадим. Я тебе так скажу, для костей мази лучше нет. Если ударился, ушибся или сломал что, то маши раза в 3 быстрее заживет. Если надо взбодриться, то размешай в кипятке половину чайной ложки. Но лучше не злоупотреблять. Я кивал и мотал на ус. Копыта тоже оказались полезными, такими же, как и рога. Последнее, что представляло ценность, кроме перечисленного и обычного мяса, — шкура. 5 серебристых шкур. Прочные, жесткие, яркие и красивые. В городе есть те, кто сможет из них сделать одежду. Тоже продадим, — вынесла вердикт Ольга. Хорошо сходили, молодцы. Пока занимались этим, я нет-нет, но подумывал, как именно происходит передача способностей от зверя к ребенку. Мои знания в этом скудны, — отвечала женщина на вопросы, которые я ей задавал. Если кто и знает наверняка, то это старые и сильные рода. Те это дело веками практиковали, усиливая своих детей. Но я тебе так скажу, Эд, есть несколько закономерностей. Если женщина носит обычного ребенка и ее начать кормить хотя бы раз в неделю мясом зверя, то велик шанс, что родится одаренный. Только ты попробуй еще столько зверей найди. Нужна команда охотников, нужно жить где-то рядом с местом охоты. Сложностей столько, что мало кто способен такое организовать. Если же зачали сразу одаренного, то если кормить зверем, его талант усилится, а может и какие-то черты приобретет. А если практиковать это многие поколения, то получится старшие рода, с которыми лучше не связываться. Насколько они опасны, ты не представляешь, если спрашиваешь. Покачала она головой и закрыла тему, а я для себя не закрыл. Как же это происходит-то? Не верю я во всякую мистику, у всего должно быть логическое и точное объяснение. Поедая плоть магического зверя, что получает мать и, соответственно, плод. Когда я сам ел, то чувствовал приток внутренних сил. Это сравнимо с тем, как если бы я потратился на алхимию, а потом денек как следует отдохнул. Только тут не денек, а почти мгновенный результат, длиною в миску похлебки. Какой из этого вывод следует? Мясо зверя несет в себе зарядчиво, особых питательных веществ. Поедая зверя, женщина тем самым дает ребенку необходимый материал для развития, как одаренному. Суть именно в магическом заряде, или может есть какие-то вещества именно в мясе, ну там какой-нибудь продвинутый белок. Я вопросом интересовался не просто так. Амулет, который я подарил Ольге, занимался тем, что притягивал к ней энергию. Я и сам такой носил, но не материальную форму, а печать на груди. Но какое влияние это окажет на ребенка? Он родится сильным магом? Если так, то я случайно открыл кое-что очень важное для этого мира. Но такие знания лучше держать при себе. Учитывая необходимость в зверях, их редкость и сложность поимки, меня точно поймают и запрут в подвале, чтобы амулеты клепал. И появится лет через 20 у моего хозяина отряд магических детишек. А что будет через сотню лет, страшно представить. Родится поколение идеальных одаренных? Да, есть над чем голову поломать. Глава 12. Поездка. В день, когда должны были прийти результаты экзамена, директорский кабинет чуть не взяли штурмом. Даже самые отчаянные скептики поддались общему настрою и пылали желанием узнать, что получилось. Придя утром и увидев это зрелище, отошел в сторону и уселся на подоконнике. Если узнаю на 10 минут позже, то ничего не изменится, а толпиться и мешать другим не хочется. Пусть развлекаются. Дверь кабинета открылась, и оттуда вышел директор. «Спокойно», — крикнул он, — «результаты сейчас вывешу. Они лучше, чем ожидалось. Это обнадеживает». Мужчина добрался до стенда, где и прикрепил листы бумаги. С подоконника я видел, что там список фамилий, а напротив них баллы за экзамены. «Я прошла, прошла», — заорала Лена. «И я тоже». Дети прыгали и орали, как умалишенные, выплескивая радость. «Как нам сказали, поедут все те, кто наберет больше 70 баллов из 100 возможных». Радовались не все. Кто-то выглядел угрюмым и расстроенным. Кто-то делал вид, что его это и не особо трогает. Когда толпа расступилась, я подошел к листу и нашел свою фамилию. «Да ты просто монстр какой-то». Лена набросилась на меня со спины и на радостях поцеловала в шею. «Лучший результат. Математика и геометрия по 100 баллов. Физика 90. Химия и биология 80 и 70 соответственно. Это главный батон», — воскликнул кто-то из учеников у меня за спиной. Я не расслышал, кто именно, осмысливая результаты. В целом, я доволен. В математике и геометрии не сомневался. Физика — слишком мало времени было, чтобы в полной мере изучить новые для себя термины и то, как здесь работает эта наука. К химии у меня никогда не лежала душа, а биология — я сдал так высоко только потому, что знал, какие задания будут. «Все победители, в мой кабинет», — крикнул директор. «Жду ваших родителей завтра в школе. Будем обсуждать вашу поездку». В автобусе царила прохлада, стекла за ночь покрыли синим и сейчас блестели узорами. «Дубак», — пожаловалась Настя, которая набрала по биологии 70 баллов, чем удивила всех. «Биологии у нас то не было, зато у нее мама работала в больнице и кое-что знала. Плюс я подкинул темы, которые надо изучить». То на то и вышло, что девушка успела натаскать себя на решение конкретных задач, с которыми и справилась на экзамене. «И не говори», — зевая, пробормотал Саня, — «сядем вместе». «Да давай», — запнулась Настя и покраснела. Саня удивил всех еще больше, набрав по химии 70 баллов. Гриша и Петя тоже отличились, но их максимум был по 50 баллов, что несколько расстроило парней, и дружная компания почти распалась. Александр постоянно готовился с нами весь этот месяц, перестал прогуливать, да и на гулянки у него времени не оставалось. Еще он сблизился с Настей, которая ему открыто симпатизировала. Он ей тоже, но что-то они оба тормозили, смущаясь на каждом шагу. «Сколько нам ехать?» — поинтересовались спортсмены, Артем и Тимур. Они тоже готовились, налегая на тренировки. «Я занимался с ними и, смею надеяться, мы как минимум не опозоримся на выступлениях». 5 часов, — ответила Лена, забираясь в автобус. Она протиснулась мимо парней и села рядом, положив голову мне на плечо. Я прижал девушку и вдохнул запах ее волос. Пахло ягодным шампунем. Девушка не то, чтобы удивила всех, выступила в рамках ожиданий. Набрала 90 баллов по математике, 80 по геометрии, 70 по химии. Физику и биологию она завалила, но тут, как посмотреть, 50 и 60 баллов в наших условиях было очень хорошим результатом. Будь у нее больше времени и имейся доступ к нормальным педагогам, кто знает, каких бы высот она достигла. Постепенно в автобус забрались остальные ученики, всего 9 человек, из 13, очень даже неплохо. Последним забрался директор. Он, кстати, нас и повезет. Сопровождающий, Нянька и водитель в одном лице. Одних бы нас никто не отпустил. Повезло, что только директор будет, а не делегация родителей и учителей. Рассматривали этот вариант, но пронесло. Нас заселили в самую дешевую гостиницу города. Я никогда не видел дорогих гостиниц, но поверил на слово другим ученикам, которые высказались по этому поводу. Старое здание, с потрескавшимся фасадом и хмурым толстым парнем за стойкой, который принял у нас документы и выдал ключи. Узкая лестница и маленькие комнаты, где стояли двухъярусные кровати. Сразу видно, насколько нас ценит, недовольно заметил Артем, чур я наверху. А что тебе не нравится? Поинтересовался я. Ну, это же Олимпиада, ответил парень, схватился за кровать и чуть не рухнул вместе с ней. Та шаталась, грозясь рухнуть от любого касания. Твою мать, не, я лучше внизу. Поздно. Тимур прыгнул на нижний этаж. Уверен, ты смотри, если я рухну сверху, не знаю, кому из нас будет хуже. Ты главное рухни после того, как мы отбегаемся. Это как повезет, ответил парень, так и не рискнув лезть наверх. Идем на улицу, надо же город глянуть. Тут все равно делать нечего. А что касается тебя, Эд, все просто. Это же князь постановил Олимпиаду провести, мог бы и позаботиться о победителях. Ты пока никого не победил, возразил Тимур, мы с тобой и вовсе меньше всех старались. Это как посмотреть, они работали мозгами, а мы мышцами. Ну, все, кроме Эда, тот сразу всем работал. Разница между нашим городком и областным центром чувствовалась сразу. Вместо обшарпанных зданий, свежие и обновленные. По крайней мере так было в районе центральной площади, куда мы отправились гулять. Директор не рискнул нас оставить одних и увязался следом. Здесь нашлось массивное здание администрации. Оно удивляло белыми колоннами и тем, что люди способны такое построить. Рядом, чуть дальше, располагалось здание музея и театра. Директор, не иначе как чувствуя себя великим мессией, призванным в этот мир просвещать детей, увлек нас в музей. Я не понимал, что это за место, пока мы туда не попали. А когда вошел внутрь и увидел картины, то обомлел. О, да, эта тема была мне близка. Я ходил по коридорам, вглядывался в работы мастеров и тихо признавался себе, что мне до их уровня далеко. Нет, если брать область черчения печатей, то, уверен, мне нет равных. Но если рассматривать живопись, то я сильно отставал. Что уж говорить, я и не подозревал, что, оказывается, есть целый перечень материалов, которыми работают художники. Большая часть работ были выполнены маслом и вызывали жгучее желание попробовать им писать. Найти бы еще краски и холсты, которые, наверняка, стоят немалых денег. Под конец дня, который был отведен на ознакомление с городом, всей грудой забрели в чебуречную, где плотно наелись. Дешево и сердито, я бы сказал. Ну да с нашими бюджетами другого глупо ожидать. Распорядок экзаменов был таким же, как и у нас в школе. Единственное отличие – физкультуру перенесли на вечер второго дня. Так что начинать буду с утренней математики. Сама школа, куда нас привели, тоже отличалась от нашей. Как я узнал, это главная школа города. На нее явно не жалели денег и недавно сделали ремонт. Хорошо живут, ничего не скажешь. Всего на экзамен попало 123 ученика. Это со всех близлежащих городов и городков, невероятная масса подростков. Я никогда столько не видел и растерялся, попав в плотный поток сверстников и сверстниц. Чтобы всех вместить, выделили 4 класса. В каждом ждал проверяющий, прибывший аж из самой столицы. Учителя на них смотрели, как на посланников божьих, что несколько забавляло. Структура экзамена отличалась. На этот раз нам отвели 3 часа. Всего 50 заданий, от среднего уровня сложности и до продвинутых уровней, выходящих за рамки школьной программы. Обусловлено это было тем, что в столицу отправится 10 лучших учеников. Даже если ты очень умный, но окажешься 11-м, то на этом все и закончится. Жесткие условия. Разброс же заданий нужен, чтобы выявить этих лучших. Когда проверяющая дала отмашку, я набросился на задание, как на личный вызов. Подошел к этому, как к бою не на жизнь, а на смерть. Я не я, если провалю это испытание. К концу срока мозг кипел так, что казалось, еще чуть-чуть и голова расплавится. Я решил 45 задач из 50. В оставшихся 5 вообще не понял, что делать. Это было что-то за гранью моих познаний. А я то наивно думал, что в математике хорош. Еще неизвестно, сколько ошибок допущено. Я был уверен только где-то в половине, а остальное, к как повезет. То, что на первых отборочных считалось продвинутыми задачами, на этом экзамене оказалось всего лишь разминкой перед настоящей жестью. Когда ученики вышли из класса, началось какое-то безумие. Школьники обсуждали, галдели, спорили, кричали друг на друга, с хрипом доказывая свою правоту. Были и те, кто рвал на себе волосы или рыдал, найдя ошибку. Лена выглядела бледной и подавленной. Повезло тем, кому сдавать один или два предмета. У них больше времени на отдых. Между экзаменами давался всего час, и я утащил девушку в столовую, чтобы перекусить и дать мозгам отдых. Начали в 8 утра, а закончили поздно вечером. Давно я так не выкладывался, словно в настоящем бою побывал. Отчасти так и было, только вместо крови мы проливали знания. Чернила текли рекой, растекаясь по белоснежным листам. На следующий день еще хуже, но и лучше. Ученики знали, что их ждет, поэтому меньше нервничали. В этом уже не было смысла. Тяжелее, потому что силы не резиновые. Даже я, с повышенной выносливостью и сознанием взрослого человека, морально устал, а что говорить о других. На физру я отправился с радостью. Там не надо напрягать мозги. Я не знал, как зовут этого типа, но он хорош, очень хорош. Когда пришел на футбольное поле, где и должно пройти испытание, то заметил группы парней и девчонок. Все, как на подбор, спортивные и собранные, стоят, машут ногами, руками, разминаются. Сегодня нас порадовала хорошая погода, всего лишь минус 3, как по заказу. В холод бегать сложнее, конечно, но лучше здесь, на улице, чем в спортивном зале школы. Тем более лично я никаких неудобств не испытывал. Для меня холод успел стать родной стихией. Парень, который выделялся из толпы, на длинной дистанции обошел всех. С короткой стрижкой, я наблюдал его затылок. Он бежал размеренно, двигаясь экономно и выкладываясь ровно настолько, чтобы быть впереди. Стоило мне ускориться, он тоже ускорялся. Первые два круга он еще не выделялся, но потом вперед вырвались будущие финалисты, а этот парень вырвался дальше всех. Наверное, я бы мог его обогнать, но тогда я потрачу внутренние резервы и после стану, как амеба. А зачем мне это? Второе место меня вполне устроит. Дистанция 5 километров, один круг, 500 метров, всего 10 кругов, 56 участников. На последних кругах я все же не удержался и попробовал пощекотать парню нервы. Чуть ускорился и принялся к нему подбираться. Не знаю, из чего он сделан, но так и не выдохся под конец, сохранил преимущество и дал мне повод признаться себе, что нет, его бы я победить не смог. Монстр какой-то, а не школьник. До этого мы уже сдали бег на короткую дистанцию. Там он занял 3-е место, я 1-е. После были упражнения на силу, и там тоже свои страсти кипели. Вокруг турников собрались болельщики и скандировали имена тех, за кого болели. Почему-то за этого выделяющегося еще и силой парня никто не болел. За меня же громче всех кричала Лена, и я не смог позволить себе проиграть у нее на глазах. 36 подтягивания и 1-е место мое. Тот парень подтянулся 35. Я специально так встал, чтобы подтягиваться вместе с ним. Не сдайся он первым, я не я, а подтянулся бы еще несколько раз. На переворотах чуть не проиграл из-за того, что до этого выложился. Пришлось выложиться еще больше. Ухватил 5-е место. Терпимо в принципе. Главное в первую десятку войти. Последним испытанием стала полоса препятствий. Ее прямо на футбольном поле собрали. Пара лестниц, как горизонтальных, так и вертикальных. Канаты, натяжная проволока, под которой надо было пролезть, и все. Ничего сложного, но это было в конце дня, после других заданий, так что я не чувствовал себя уверенно, но смог взять 1-е место. Зря я что ли столько по лесу бегал и занимался. Ты победил, победил. Радовалась Лена, прыгая вокруг меня. Обнять тоже не забыла, хоть от меня и разило потом. В этот момент ее такие мелочи не смущали. Когда вернулись в отель, меня ждал сюрприз. Все началось с того, что зашел директор и прочитал лекцию о том, что пора ложиться спать, завтра рано утром выезжать. И вообще, моральный облик – это самое главное, что есть у человека. До нас не сразу дошло, что мужчина так успокаивает свою совесть по поводу того, что сваливает на ночь. Так-то он должен был ночевать в соседнем номере, но мы увидели, как он после своей речи удалился куда-то в город. Ну все, повеселимся, уверенно заявил Тёма, потирая руки. Они с Тимуром, кстати, тоже хорошо себя показали, войдя в 1-е десятки. По краю прошли, но победителей не судят. Победа есть победа. Что ты задумал? Глянул на него устало Саня. А вот, Артем жестом профессионального фокусника достал откуда-то из рюкзака бутылку вина. «Надо девчонок позвать», – оживился Саша. «Хорошая идея, только тихо. Главное, чтобы директор не спалил». Не успел я оглянуться, как одноклассницы сидели у нас в комнате, а Тема открывал бутылку вина. «Не обижайтесь, дамы, но стаканчиков нет, так что вы пьете первые, будем по кругу передавать». «Ты уверен?» – посмотрела на него строго Лена. «Да и на меня тоже посмотрела. От одной бутылки на всех нам плохо точно не станет». «Тут по паре глотков», – заявил Саша с интонацией знатока, за что получил от Насти локтем в бок. Парень от этого растерялся, а потом его словно переключили. Он уверенно взял девушку за руку, отчего она залилась краской до ушей, но одергивать его не стало. Бутылка ходила от одного к другому. Никто не отказался. Я тоже не стал отказываться. Маленькое послабление в честь победы не помешает. Постепенно комната наполнилась смехом, шутками, обсуждением экзаменов, да и простыми разговорами ни о чем. В какой-то момент Лена шепнула мне, что устала и попросила проводить. Ну я и проводил, оказавшись в ее комнате, наедине. Больше никого внутри не было. Здесь было всего две кровати. Одна Лены, другая Насти. Номер чуть лучше, чем тот, что достался мальчишкам. «Тебе надо в душ?» – спросила она, когда мы остались наедине. «У нас тут отдельный есть». «Ну, не помешает», – ответил я, чувствуя, что что-то намечается. Интуиция не подвела. Как-то само собой мы начали целоваться, все больше распаляясь, а потом и в душе оказались вместе. До этого мы еще ни разу не оставались наедине где-то в комнате надолго. У меня был не вариант, у Лены дома тоже с этим сложно, а больше в провинциальном городке и негде. А тут само как-то вышло. После душа перебрались на кровать, узкую для двоих людей, но если плотно прижиматься друг к другу. В общем, я постарался быть максимально нежным. Утром я проснулся раньше всех. Часов в 6 очнулся. На плече у меня лежала Лена. Рука затекла, и я едва мог пошевелить ею. На второй постели нашлась Настя с Сашей. Кажется, они пришли ночью и завалились вместе спать, перед этим долго целуясь. К тому моменту мы с девушкой успели закончить несколько раз, так что были на них не в обиде. Поцеловав Лену, разбудил ее и попросил меня выпустить, шепнув, что надо идти в свою комнату, а то не ровен час директор нас спалит. Девушка что-то сонно пробормотала и уснула дальше. Я же быстро оделся, растолкал Саню и вытащил его из объятий Насти. Эти голубки так переплелись между собой, что остается только гадать, как вообще смогли уснуть в таких позах. Когда возвращались в комнату, я думал, что встречу там остальных мальчишек, но нет. Оказывается, не только нам с Саней повезло ночью. Да, хорошая поездка, определенно. Завалившись на свою постель, я смаковал эти ощущения вкуса жизни. Хорошо то как, глава 13, бес. Сергей сбавил ход и завернул на дорогу, ведущую к дому. Их с женой встречали полосы елей, чьи ветви покрыла за ночь снегом. Сегодня выдался пасмурный день, небо заволокло серыми облаками. Будь солнце и вид был бы совсем отличный. «Так значит у нас мальчик», — расплылся Сергей в улыбке, в который раз за утро. «Да, УЗИ может ошибаться, но я чувствую, что это мальчик». «Чувствуешь?» Мужчина, не отвлекаясь от дороги, положил правую руку супруге на живот. «Приятные бонусы от наличия целительского дара. Ох, сын, у меня будет сын. Надо же имя придумать. Время у нас есть», — хмыкнула Ольга. «Только ради всех богов. Давай не что-то банальное. Ты уже придумала?» «Я думала над этим». «Погоди, а это что?» Ольга подалась вперед, вглядываясь и силясь рассмотреть, что творится возле их дома. «Не знаю», — напряженно ответил Сергей, останавливая машину. Им до дома оставалось 100 метров. Остановились они, потому что увидели то, чего быть не должно. Напротив дома стояла машина, чужая. Какой-то джип, черный и грязный, он выглядел, как обещание проблем, а не как приезд друзей. «Пересядь за руль», — сказал мужчина, хватая ружье и вылезая наружу. Он всегда возил оружие с собой. Ольга спорить не стала и быстро перебралась на место мужа. Пока тот вглядывался в сторону дома, она сдала назад и начала разворачиваться. Когда женщина закончила и посмотрела в зеркало заднего вида, то ситуация резко изменилась. Сергей отошел от машины шагов на 10, а со стороны дома показался мужчина. На первый взгляд он выглядел обычно. Черные волосы, борода топорщится, охотничья куртка. Он развел руки в стороны, показывая пустые ладони, и шагал в сторону Сергея, при этом дружелюбно улыбаясь. Ольга немного расслабилась. Наверное, это кто-то случайный к ним заехал или за мясом приехали. Но что-то женщине не давало расслабиться. Слишком непонятная машина. Не помнит она таких в городе. Такие берут, если надо ехать куда-то в глушь, где просто так не пройдешь. Те, кто приезжал к ним в гости, обычно ездили совсем на других колымагах. Кто бы ни пожаловал, они давно в пути. Между Сергеем и гостем завязался разговор. Ольга же продолжала глядеть по сторонам. Если жизнь ее чему-то и научила, то бдительности и тому, что опасность может прийти с любой стороны. Осторожность – основа выживания. Тем более сейчас, когда она отвечала не только за себя, но и за малыша. Сергей начал опускать ружье, когда женщина увидела второго гостя. Он обходил дом и в руках держал оружие, которым сейчас целился прямо в мужа. Ольга, долго не думая, ударила в гудок. В тот же момент муж вскинул ружье и выстрелил в того, кто к нему подошел. Незнакомец, которого должно было отбросить назад, лишь немного качнуло. Бес. Это был бес и никто иной. Ситуация из непонятной превратилась в смертельно опасную. Сергей тоже, не будучи дураком, понял, чем пахнет дело. Он выстрелил еще раз, в сторону того, кто целился в него и рванул к машине. Когда он прыгнул в сторону кузова, произошло несколько вещей. Сам прыжок. Ольга вдавила газ. Тот, второй, что целился, открыл огонь. Часть пуль попала в Сергея, часть в машину. Женщина пригнулась, спасаясь и не видя, куда едет. Повезло, что дорога прямая. Они пронеслись сотню метров. Им вслед посылали одну пулю за другой, а значит, палили не из ружья охотничьего, а из чего-то серьезного. Ольга вильнула рулем, чтобы хоть как-то сбить прицел, но это стало ошибкой. Машина слетела в канаву и чуть не врезалась в дерево. С трудом соображая, что происходит и в ужасе от мысли, что с малышом может что-то случиться, Ольга попыталась сдать назад, но машина застряла и застряла надежно. Внезапно открылась дверь. Это был муж, который схватил жену и выдернул наружу. «Цела, уходим, но, уходим, у нас мало времени». Он толкнул ее в сторону леса, а сам вытащил из-под сиденья коробку с патронами и направился следом, думая, что у них слишком малая фора и слишком серьезные противники. «Какие прыткие, блять!» – выругался Стрелок, перезаряжая автомат. «Стрелять лучше надо!» – рявкнул его напарник. «Теперь ловить их, разбираться. Далеко они не уйдут!» – дернул резко головой Стрелок. Перспектива тащиться в лес его не радовала. «Вы опять, придурки, начудили!» – вышел из дома третий мужчина. «Сколько их было?» «Двое. Мужик и женщина. Сам как? Восстановился?» «Да. Ну и хорошо. Пусть бегут. Тут леса дикие, до города долго будут добираться. Я мужика подстрелил», — заметил Стрелок. «Тем более, одна баба ничего не сделает. Так что давай, иди и разберись с ними». «Чего я сразу?» — нахмурился Стрелок. «А того, что стрелять лучше надо», — рявкнул командир. «Беги уже. Чем раньше закончишь, тем лучше. Нам свидетели ни к чему». Выехали из областного центра по расписанию, рано утром. Директор явился довольный, с кругами под глазами. Видимо, тоже плохо спал ночью. 5 часов на дорогу обратно и еще 1,5 часа, чтобы мне добраться пешком домой. К сожалению, связаться с Гвоздевыми я никак не мог. У них на сегодня запланирован поход к врачу, они могут быть как в больнице, так и домой уже вернуться. Поэтому проще сразу двинуться самому, чем искать их непонятно где. Тем более, мне было, чем развлечь себя. Ночка-то удалась, хех. Так я и шел, с глупой улыбкой на лице, вспоминая подробности. Как целовал Лену, а она меня. Жар ее тела, вздохи и стоны. Да, ради таких моментов определенно стоит жить. Нормальная жизнь. Да я раньше только мечтал об этом. Хорошее настроение разлетелось вдребезги, когда я услышал выстрелы. Первый выстрел принадлежал охотничьему ружью. Ничего такого. Я это десятки раз слышал в исполнении Сергея, но когда донеслось отдаленное эхо серии выстрелов, не таких, как из ружья, я рванул к дому, что есть сил, молясь, чтобы с Сергеем и Ольгой ничего не случилось. Через пару минут я увидел их машину, слетевшую с дороги. Внутри никого нет, дверь нараспашку, заднее стекло разбито, а в кузове видны следы от пуль. Твою же мать, хоть бы они были живы, хоть бы они были живы. Скинув рюкзак, я двинулся в сторону дома, заставил себя не спешить и двигаться аккуратно, как учил Сергей. Если здесь кто-то ведет активную стрельбу, то лучше не попадаться ему на глаза. Одновременно с этим я активировал ряд печатей, выясняя, сколько противников и где они находятся. Всего 2 мужчин. Оба в доме. Но где Ольга и Сергей? Перехватив разговор неприятеля, узнал, что те сбежали в лес. Прямо от сердца отлегло. На смену страху пришла ярость. Какие-то утырки посмели обидеть моих близких. Я сжал кулаки, чувствуя, как шумит в голове. Кровь закипела, побежала все быстрее и быстрее. Я, если не уничтожу тех, кто посмел явиться сюда. Когда мне до дома оставалось 30 метров, оттуда вышел какой-то мужик. Он был одет в куртку Сергея, и это стало последней каплей. Они еще и грабить нас вздумали. Этот будущий труп увидел меня, но ничего сделать не успел. Я кинул в него шар, добавляя ускорение. Мужик дернулся, пропустил снаряд мимо и зло оскалился, собираясь броситься на меня. Я дернул руку назад, притягивая шар, и тот врезался точно в затылок этому уроду. Незнакомца откинуло, он рухнул мордой в снег, где и затих. Когда шар вернулся мне в руку, какая-то часть меня отметила, что он в крови. Второй противник услышал шум и выскочил на улицу. В руке он держал пистолет, который и навел на меня. Атаковали мы одновременно. Я активировал печати на крыльце. Те взорвались, и сотни щепок устремились к мужчине, пробивая его насквозь. Но он успел выстрелить. Одна из пуль угодила мне в грудь и откинула назад. Ух, дыхание сперло, а в глазах потемнело. Один из амулетов в кармане ощутимо нагрелся, обжигая кожу. Алхимик внутри меня констатировал, что задумка удалась и защита от пуль сработала. Не так, как ожидалось, но одно попадание я выдержал. С трудом перевернувшись, бросил взгляд на мертвецов и обомлел. Нет, тот, которого я пронзил щепками, выглядел как труп. Он упал на колени, из него торчали десятки острейших щепок, глаза выпучены, из рта вытекала кровь, а пистолет валялся рядом. Мужчина не подавал никаких признаков жизни, в отличие от его напарника, которому я вроде как проломил череп. Тот пусть и медленно, но поднимался, тряся головой. «Это чем это ты меня?» – пробормотал он, поднявшись и сфокусировав взгляд на мне. Потом он глянул на напарника, нахмурился и стал очень-очень злым. «Воинственный школьник», — хмыкнул этот мудак, — «никогда такого не встречал». Пока он говорил, я нащупал острие и метнул его. «Если шар не сработал, значит, будем дырявить суку». Лезвие полетело точно ему в глаз. Мужчина в этот раз отклоняться не стал. Вместо этого он перехватил острие пальцами. «Что это?» — хмурился он, разглядывая мою поделку. «Ты, блядь, кто вообще такой? Я твой персональный пиздец, сученыш. А во, какой злой мальчик». Я дернул острие назад, и оно разрезало ему пальцы. Перехватив его левой рукой, правой я бросил шар. Мужик снова перехватил снаряд и крепко сжал. «Этот трюк больше не пройдет», — зло бросил он, шагнув в мою сторону. Я же активировал печать. Шар вспыхнул, притягивая все острые предметы с округи, которые я любезно распихивал так, чтобы гвозди вы не увидели. Спицы, гвозди, металлическую стружку. Сотни и сотни мелких убийственных предметов, которые со скоростью пули метнулись к мужику с деревьев, крыши, из всех темных углов, врезаясь в его плоть. Но не тут-то было. Он прикрыл лицо руками, пряча глаза. Снаряды попадали, как надо, но застревали или отскакивали. Одежда превратилась в кучу лохмотьев. Я увидел кровь, но также увидел, что кожа у него крепче, чем у обычного человека. Кем бы он ни был, моя ловушка, которая растерзала бы обычного человека, его лишь оцарапала. «Неплохо», — встряхнулся он, когда обстрел закончился. «Но этого мало, чтобы справиться со мной. Готовься, пацан, убивать я буду тебя медленно», — цедил он угрозы. «Угу», — кивнул я, отводя руку. Мужик напрягся, думая, что я снова что-то брошу. Но я поступил иначе. У него за спиной находилось место, где мы с Сергеем рубили дрова. Там же всегда лежал под навесом топор, который я обработал и добавил ему свойство подобия. Топор, вращаясь, пролетел разделяющее нас расстояние и врезался острием мужику точно в затылок. Тот замер, с удивлением на лице, сделал пару шагов в мою сторону и рухнул на колени. На этот раз я тоже понадеялся, что все закончится. С такими ранами не живут. Но эта сволочь потянулась руками к топору, нащупала лезвие и попыталась его вытащить. С хлюпающим звуком он смог это сделать, и, я не верил своим глазам, начал вставать. Постепенно его взгляд становился все более осмысленным и злым. «Да что это за монстр такой?» Рванув топор на себя, я вырвал его у него из рук, перехватил за рукоять, размахнулся и бросил обратно. При желании я мог управлять полетом, поэтому и в этот раз снаряд вошел, как надо, прямо в грудь. Мужика откинуло, Он рухнул на спину, но остался жив. В этот раз я в подробностях увидел, как он вытаскивает оружие, а его раны тут же затягиваются. Когда я снова попытался выдернуть топор, не получилось. Этот мутант схватился крепко. Мой рывок ему еще и встать помог. Он прыгнул в мою сторону, сорвавшись на бег. Разделяющие нас метры он пролетел меньше, чем за 2 секунды. Я успел дернуться, но не уйти от удара. Замахнулся он как-то хитро, лезвие топора вошло мне в живот, отбрасывая далеко назад. Ну вот и все, наклонился он надо мной. Я чувствовал, как по губам побежала кровь, а силы стремительно покидают меня. Что это конец? Какой-то глупый мужик убедился, что я не встану и побрел куда-то, шатаясь. Я видел его удаляющуюся спину и думал, что только начав нормально жить, подохнуть от рук ублюдка будет неправильным. Ладони сами нащупали рукоять. Я надавил, но лезвие так туго вошло, что не получилось вытащить. Вспомнив, что я алхимик, как-никак, выставил ладони и вытолкнул топор от себя. Живот вспыхнул огнем, но я почему-то оставался жив, лишь почувствовав, как внутренний запас жизненных сил стремительно уменьшился на треть. Чудо, но я смог подняться. Руки ощупали живот, но вместо глубокой раны нашли там свежий рубец. Мужик увидел, что я встал, нахмурился, оскалился и бросился обратно ко мне. Думать, что вообще происходит, времени не было. Я сложил печать и ударил ее в землю. Когда противнику оставались считанные метры, он провалился вниз. Я на несколько секунд раздвинул землю в сторону. Ушел он хорошо, чуть ли не по шею, но его это, конечно же, не убило. Ловко, хмыкнул он, но по-прежнему мало. Я только начал. Еще одно движение и земля схлопнулась. Но засранец начал прямо руками разгребать промерзшую землю. Ему потребуется меньше минуты, чтобы выбраться, понял я. Оценив свои шансы, бросился к дому. Когда добежал до его напарника, который так и оставался мертвым, и подхватил пистолет, эта быстро регенерирующая сволочь уже бежала ко мне. Первые 2 пули в грудь он даже не заметил. Попадание в голову заставило его замедлиться. Я выбил правый глаз, разворотил скулу и разнес зубы. Он снова рухнул, покачиваясь, но продолжая двигаться. Неубиваемый, блин. Патроны закончились раньше, чем он сдох, а это плохо. Надо было что-то делать. Я метнулся в дом и снял со стены ружье. Оно не было заряжено, патроны лежали в шкафу. Несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы зарядить. Я навел оружие на дверной проем ровно в тот момент, когда там показалось это существо. От попадания его грудную клетку разворотило и отбросило назад, но он опять поднимался. Я перезарядил снова, подбежал и выстрелил в голову, снеся половину черепной коробки. Еще одна перезарядка, выстрел. Перезарядка, выстрел. Успокоился я только когда тело перестало дергаться. Пройдя мимо него, выскочил на улицу и призвал топор. Когда встречаешься со всякой нечистью, то лучше бить наверняка. Замахнувшись, опустил лезвие на шею, выдернул, снова замахнулся и опустил. Выдохнул только когда остатки головы отделились от тела. Я пнул их, и те улетели за крыльцо. Опустив оружие, я устало огляделся и увидел третьего мужика, который вышел из леса, держа меня на прицеле. Нашелся тот, чью стрельбу я услышал. Мужик глянул на меня, на разрубленное тело, на второго мертвеца и вскинул оружие. За секунду до того, как он выстрелил, раздался другой выстрел и ему снесло голову. Тело по инерции нажало на курок и очередь ушла вниз. Почти. Одна из пуль попала мне в плечо, отбрасывая назад. Я поскользнулся на луже крови и упал на обезглавленного. Черт, а я так хотел умереть от старости. Глупые мужчины, шипела Ольга, почему я, беременная женщина, должна востигать придурков? Еще и крыльцо разнесли. Ольга злилась, обрабатывала раны, зашивала и злилась. Когда муж выдернул ее из машины и они ломанулись в лес, то до женщины не сразу дошло, что Сергей ранен. Поняла это, когда он споткнулся и полетел в сугроб. Пришлось прямо там поднимать его, прислонять к стволу дерева и призывать весь дар, чтобы затянуть рану. О том, чтобы достать пулю, без инструментов, здесь посреди леса речи не шло. Ее помощь — временное решение. Надо уйти дальше, оторваться от погони, а там придумать что-нибудь. Что случилось? Пришел Сергей в себя. Тебя ранили. Пришел, дернулся и застонал от боли. Кое-как он смог подняться, и они продолжили уходить дальше в лес. До города при таком темпе 1-2 часа добираться. Слишком долго, и Ольга не знала, что делать. Будучи беременной, потерять мужа — последнее, что ей хотелось. Не говоря уж о том, что их могли преследовать вооруженные люди. «Только посмей сдохнуть», — шипела она на мужа, продираясь через сугробы. «Как ты вообще так глупо подставился?» Сергей молчал, сберегая силы. Они не прошли и 200 шагов, как пришлось остановиться и перевести дух. Ольга вглядывалась в просветы между деревьев, выискивая погоню. Та не заставила себя ждать. Темная фигура мелькнула где-то вдалеке. За ними шли и скоро нагонит. «Дай ружье», — потребовала она, — «я разберусь». «Я сам», — покачал головой Сергей, — «дай только дух перевести». «Да ты стоишь еле-еле». «Дай ружье», — я сказала. «Я то устаю». Но Ольге надоело ждать, и она выхватила оружие. Проверив, есть ли патроны, не нашла их там. Открыв коробку, которую они умудрились дотащить до сюда, быстро зарядила ружье, но внезапно со стороны дома послышалась стрельба. Сначала один выстрел, но прошло немного времени, и выстрелы повторились. Кто-то вел бой рядом с их домом. «Эт», — прошептал Сергей, бледнее еще больше. «Где-то в это время парень как раз должен был вернуться. И если он там, я за ним», — приняла решение Ольга. «Вместе пойдем», — подобрался муж. «Тогда не отставай». Выходить Ольга не боялась. Видела удаляющуюся спину их преследователя. Он тоже услышал стрельбу и решил вернуться. Когда они выбрались следом за ним к дому, то женщина увидела до нельзя странную картину. Мальчишка стоял на крыльце, с топором в руках, весь окровавленный. Рядом с ним валялся труп, весь в щепках. Там же рядом лежало чужое тело, чью голову парень пнул, и она укатилась за пределы крыльца. Третий наемник навел оружие и собирался выстрелить в мальчишку. Ольга тут же вскинула ружье, выдохнула, прицелилась и нажала на курок. Чуть-чуть не успела. Наемнику разнесло голову, но он выпустил очередь и отрухнул. Откинув ставшее бесполезным оружие, женщина бросилась к парню, молясь, чтобы тот остался жив. «Очнулся я на диване, что было несколько странно и удивительно. Тот факт, что я вообще очнулся, радовал, с этим не поспоришь. Но если верить воспоминаниям, мне сначала живот топором вспороли, а потом еще я пулю словил. Если так, то почему на диване, а не в больнице или морге? Неужто мне повезло?» Ощупав себя, убедился, что живот целый и невредим, как будто и не было ранения, а вот плечо ныло. Там я нашел свежий рубец. Взгляд зацепился за знакомый потолок. Если меня кто-то сюда притащил и уложил, тут я вспомнил, что стрелку разнесли голову. Постепенно я все больше приходил в себя и вспоминал детали произошедшего. Да и системы восприятия заработали на полную. На кухне кто-то гремел, а еще пахло кровью. Вылезал я из-под одеяла, как древний старик, трясясь и шатаясь. Жрать хотелось неимоверно, и воды напиться так, чтоб аж плохо стало. Очнулся, на кухне нашлась Ольга, которая возилась у плиты. «Сейчас еда будет готова, как знала, что скоро очнешься». «Так», — протянул я, подавляя желание наброситься на холодильник. «Ты в порядке?» «Да». «Насколько можно быть в порядке в этой ситуации?» «Ребенок, с малышом все хорошо». «Точно?» «Да», — ответила она резко. «Садись давай, хватит трястись в проходе». «А Сергей где?» «Валяется в постели». «Чертов Боров». Двинувшись к столу, я заметил, что кухня досталась. Скатерть скомкана и отброшена в сторону. В ведре валялись бинты со следами крови, да и медицинские инструменты нашлись здесь же. Что с ним? Схватил пару пуль. Пришлось доставать, но ничего, выживет. Ага. А что, с наемниками? Валяются там же, где и были. Ясно. Сколько времени прошло? Полчаса от силы. Устало вздохнула она. Как себя чувствуешь? Жив. Я вижу. Что с плечом? Что-то удивительное. В смысле? Ну, рана заросла. Так а что тебя удивляет? У людей так не бывает. Да-да, не бывает. А еще школьники не отрубают головы бесам, раздраженно фыркнула она. Ответить мне на это было нечего. Ольга поставила передо мной тарелку с едой. Еще одну тарелку отнесла наверх. По мере того, как насыщался, чувствовал, что силы возвращаются. Не то, чтобы это удивляло. Я и до этого много раз наблюдал, что мой организм изменился. Я был выносливее, сильнее и быстрее, чем обычный человек. Но у этого имелась цена. Выложился и получаешь откат. Слабость тут же накатывает. Сергей меня поэтому и гонял, чтобы я расширил пределы своих возможностей. Но восстанавливаться за считанные мгновения после серьезных ранений, если такой эффект дают тренировки, то я теперь каждую свободную минуту заниматься буду. Только вот мне кажется, что дело не в этом. Прикончив еду, отправился на улицу. Надо убраться, а то еще заглянет кто в гости. Обезглавленное тело выглядело зловеще и интригующе. Как минимум половину пуль, которые я всадил в него, выплюнула обратно. Не просто рана заросла, а еще и пули вытолкала. Что-то мне подсказывает, что этот тип чем-то похож на меня, но я более слабая версия. Пройти мимо находки было выше моих сил. Поэтому я стащил тело с крыльца и потащил в сторону кузни. Там место тихое, скрытое от посторонних глаз. На ходу я накладывал все доступные мне печати для сбора данных. Открыть секрет этого существа не смог, зато узнал, что его тело как минимум в пару раз прочнее, чем обычное человеческое. Как оттащил, то вернулся за двумя оставшимися телами и тоже их перенес к себе в берлогу. Про голову не забыл, с ней отдельно разберусь и уж точно не буду прикреплять к телу, а то кто знает, насколько велики способности к восстановлению у этого существа. Не зря же их бессмертными называют. Кажется, я начинаю понимать, почему люди, способные мгновенно регенерировать, раз за разом. Этот мужчина был явно сильнее меня в этом плане. Не знаю, что насчет Сергея. Он ранен, но сколько ему досталось. Главные вопросы, которые меня беспокоили, как часто встречаются бесы, насколько они могут быть опасны, как мне подготовиться к встрече с ними. Должен признать, что выжил чудом. Все мои наработки и ловушки оказались бесполезны. Ну почти. Я бы мог применить еще несколько трюков, но большая часть сил ушла на восстановление, поэтому и схватился за оружие. Вывод, я готовился сражаться против обычных людей и жестоко обломался. А ведь знал, что здесь есть одаренные, но недооценил серьезность угрозы. Надо это исправить. Куда ты их дел? Спросила Ольга, когда я вернулся. К себе оттащил. Можно твои инструменты взять? Зачем? Хочу проверить кое-что. Женщина захлопала глазами, переваривая сказанное. Бери, чего уж, махнула она рукой, смиряясь. Набор инструментов у женщины обширный, хватит, чтобы любую операцию провести. Через 15 минут, уложив тела рядом друг с другом, я принялся за вскрытие. Не то, чтобы я разбираюсь в этом вопросе, но от трупов и так мало пользы, а так хоть узнаю, чем этот мутант отличается от обычных людей. Когда закончил, пришел к неутешительному выводу. Особо ничем, кожа тверже, кости крепче. Провел еще один эксперимент. Во вскрытую грудную клетку, прямо на сердце, наложил печать сбора энергии. Результат не заставил себя ждать. Уже через 10 минут сердце дрогнуло и пару раз ударилось. На этом все. Слишком сильно я разрушил организм, чтобы он продолжил действовать. Так вот значит как. Непонятные люди, с выдающейся способностью к восстановлению, завязанные на внутренние силы. Тело крепче, чем у обычного человека. Но это так, завершающий штрих. Господи, в какой мир я попал? Глава 14. Камень. Сергей таращился в никуда, механически соскребая кашу из тарелки и закидывая в рот. Сидел он в майке, накрытой пледом, из-под которого виднелись бинты. Жена ему всю спину замотала. Именно туда пришлись попадания. Осколки пуль лежали здесь же, на столе, в отдельном блюдце, как трофей. Моя пуля, которую я словил, стояла передо мной. Маленький комочек железа, который, попади в другое место, отправил бы меня на тот свет. Первый раз, когда по мне попали, сработали амулеты. Второй раз они почему-то не сработали, и с этим еще предстояло разобраться. Ольга сидела рядом с супругом, с растрепанными волосами, в домашнем халате. Она также, как и он, жевала механически, но вместо каши – хлеб с медом. Она настолько ушла в себя, что не замечала груду крошек перед собой, да и капли меда там тоже присутствовали. Я чувствовал себя не лучше. Закончив с телами, вернулся и принялся за уборку. Надо было скрыть следы, а то не дело, когда весь двор в кровище. К крыльцу окончательный звездец пришел. Мало того, что я его на щепки сначала пустил, так еще остатки кровью пропитало. Хрен отмоешь. Придется разбирать и делать новое. С чужой машиной тоже мне пришлось разбираться. Я нашел ключи в одном из карманов у мужика, который умер первым. Завел джип, доехал до улетевшей с дороги тачки, взял на буксир и вытащил. Повезло, что не сильно застряло, иначе пришлось бы ждать, пока Сергей не поправится. Отогнав машину Гвоздевых под навес, осмотрел ее на предмет повреждений. Стекла разбиты, задняя часть в решето, передний бампер помят, и это только то, что видно невооруженным взглядом. Да уж, сегодняшний день ударит по семейному бюджету. Хорошо, что все живы остались. Чудо, не иначе. В дом вернулся уставший. Накатил отходняк. Опять хотелось есть, руки трясло. На кухне застал двух угрюмых супругов и сел напротив них. «Что это было?» Разорвал я тишину, не желая сидеть и тухнуть. «Ты про что?» «Отмер Сергей». «Про три трупа, которые ждут, пока их закопают». «А что с ними?» Насупился Сергей. «По поводу двух из них, ничего. А третий меня удивил, когда отказался умирать». «Бес обычный, не самый сильный», ответил Сергей. «Не самый сильный?» Зацепился я за то, что меня больше всего интересовало. «Ага, будь он старшим бесом, убил бы нас всех, особо не напрягаясь». «Понятно, а что тут еще скажешь?» Худшие опасения подтвердились. «Насколько же сильны те, кого называют старшими бессмертными, что этот тип считается обычным и слабым, и много таких не самых сильных бесов по миру разгуливает?» «Я не знаю», — свел брови Сергей, посмотрев на меня недоуменно. «Что именно ты хочешь узнать?» — спросила Ольга, наконец-то заметив крошки на столе. Она посмотрела на них как на то, чего в этой реальности не должно существовать, но почему-то существует. «Пытаюсь оценить риски. Мне этот тип не показался слабым. Откуда они вообще взялись? Не знаем. Мы возвращались, когда их увидели», — Сергей бросил на меня колючий, оценивающий взгляд. «Я тоже не знаю», — ответил я, — «не похоже, что за мной. Наверное, бандиты обычные», — припечатала Ольга. «Почему-то мне показалось, что она сейчас ударит кулаком по столу, но нет, сдержалась. Как-то сдулась резко, словно стержень вынули. Левая рука у нее на животе лежала, словно пытаясь убедиться, что с малышом все в порядке». «Согласен», — медленно и задумчиво кивнул Сергей. «Как вижу, они нас ограбить пытались. Насколько это частая ситуация?» Пытался я подобрать слова. «Частая», — вздрогнула Ольга и выглянула в окно. «Они ведь могли быть не одни». Сергей тоже в окно глянул, а потом бросил взгляд на ружье, которое под рукой держал. «Я же никуда взгляды бросать не стал. Точно знаю, что к нам никто не подкрадывается. Их машина где?» «Оставил там, где вы слетели с дороги. Пригнать сюда?» «Нет, надо осмотреть. Вместе пойдем. Сиди пока», — шикнула жена. «Как силы подкоплю, еще раз по тебе пройдусь». «И все же», — сказал я, — «насколько бандиты часто встречаются?» «Часто среди них есть бесы. После войны часто», — ответил Сергей. «Это наемники или дезертиры. Разница небольшая, если честно. Бесы. Если брать обычных, то в армии статистика 1 к 500. Вмешалась Ольга. «Сколько этот бес ударов выдержал?» «Опасный вопрос. Очень опасный. По ответу можно понять, что и как я делал, как смог с ним справиться. Ну, выстрела из пистолета он не заметил, пока я ему в голову не попал. Удар топором в голову тоже выдержал и исцелил рану тут же, как и проломленный череп. Может, еще что по мелочи?» Стушевался я под двумя пристальными взглядами. «Беру свои слова обратно», — тихо ответил Сергей. «Это не слабый бес. Сильный», — постарался я сдержать сарказм. «Слабый бес обычно имеет какую-то одну выраженную черту. Скорость, рефлексы, силы, зрение, нюх или регенерацию», — ответила официальным тоном Ольга, словно лекцию читала. «Достаточно выраженную, чтобы иметь преимущество над хорошо подготовленным человеком. Средний по силе бес имел несколько черт, гораздо более выраженных. С таким ты и столкнулся. В нем было еще что-то особенное. Быстро двигался и рефлексы у него неплохие». «О чем и речь», — постучала Ольга пальцами по столу. «Даже не знаю, повезло нам или нет», — проворчал недовольно Сергей. «А на что способны сильные бесы?» Не дал я затухнуть важной для меня темы. «У них еще больше звериных черт, еще сильнее выраженность», — ответила Ольга. Сейчас она выглядела так, будто читала давно заученную лекцию новобранцам. «Такой бес способен пережить автоматную очередь», — добавил Сергей, — «а то и несколько автоматных очередей. Это что касается армии и наемников. У них своя градация. Слабый, средний, сильный – это условные обозначения. У аристократов другая градация. Да, они еще опаснее обычно. Таких называют высшими, и лучше с ними не сталкиваться», — заявила Ольга. «Угу, я бы с радостью.